невозможно управлять чувствами других людей. В течение дня вам, возможно, встретятся люди, которые выглядят несчастными, разочарованными, обманутыми, чувствующими боль. Если они направляют свои негативные эмоции непосредственно на вас, то становится довольно затруднительно испытывать по отношению к ним чувство благодарности. И вы иногда начинаете чувствовать себя виноватым за то, что не можете проявить достаточно выдержки и продолжать чувствовать признательность, несмотря на все негативные эмоции. Но мы, в общем-то, никогда и не утверждали, что вы, глядя на то, что вам неприятно, обязательно должны получать от этого удовольствие. Наоборот, ищите то, что вам нравится и пробуждает положительные эмоции. И тогда закон притяжения привлечет к вам множество других приятных вещей и событий. Когда вы ищете возможность почувствовать благодарность, вы управляете своим вибрационным посылом и точкой притяжения. Но если вы болезненно реагируете на предполагаемые чувства окружающих людей по отношению к вам, то теряете управление ситуацией. Как только вы начинаете обращать больше внимания на собственные чувства, а не на то, как к вам относятся окружающие, то снова обретаете контроль над своей жизнью. Вы ведь не знаете, что происходит в жизни других людей. Может, у кого-то из них собаку сбила машиной, а другого затянуло в водоворот бракоразводного процесса или у него украли деньги. Вы не знаете, чем они живут, и потому не можете не понять, почему они реагируют на вас определенным образом, не управлять их реакцией. Как только вы приняли решение, что нет на свете ничего важнее, чем хорошее настроение, и захотели осознанно искать то, что может вызвать чувство благодарности, вы начинаете видеть вокруг себя только те объекты, которые доставляют вам удовольствие. Таким образом, между вами и объектом, по отношению к которому вы испытываете благодарность, устанавливается тесная связь. Закон притяжения немедленно реагирует на нее, позволяя находить гораздо больше поводов для признательности. Вы не можете чувствовать себя беззащитным, когда испытываете чувство благодарности. Возможно, вы еще не понимаете, что единственная вещь, способная оказывать влияние на события в жизни, это ваше соответствие потоку энергии. Не исключено, что вы до сих пор верите в такие понятия, как шанс, удача, стечение обстоятельств или статистика. Поэтому, услышав в новостях, как киллер или просто какой-нибудь безумец открыл стрельбу из окна своей машины совсем неподалеку от вашего дома, вы начинаете чувствовать себя беззащитным и теряете ощущение безопасности. Вы начинаете думать, что ваше собственное благо напрямую зависит от его поступков и потому находится под угрозой. Но если ваше благо и в самом деле зависит от поведения таких, как он, то положение становится по-настоящему плачевным. Вы ведь не можете контролировать этого безумца и не можете каждую минуту знать, где он находится. Не в вашей власти поднять на ноги всю полицию, чтобы его поймать. И вот ваша неуверенность начинает усиливаться день ото дня. Мы хотим, чтобы вы поняли всю значимость соединения с нефизической энергией. А благодарность – это самый легкий и быстрый способ достичь его. Если желание обрести связь с нефизической энергией достаточно сильное, то вы сможете найти десятки и даже сотни способов выразить свою благодарность. Вы должны помнить, что отношение к вам окружающих не имеет в действительности ни малейшего значения. В противном случае вам придется защищаться. А это несовместимо с чувством благодарности. Когда вы концентрируетесь на чувстве благодарности, она обязательно возвращается к вам сторицей. Но на самом деле не нужно стремиться к тому, чтобы благодарность пришла к вам. Главное – чувствовать, как она переполняет вас. Каждый день вы сталкиваетесь с тем, что для вас нежелательно. В этот момент вы особенно четко осознаете, чего на самом деле хотите. Теперь, когда вы занимаетесь процессом силы благодарности, для вас уже не составит труда перенаправить свое внимание с нежелательного на желаемое. Вы постепенно становитесь практикующим Творцом, каким и предполагали быть, когда решили прийти на эту землю. В жизни не существует завтра, есть лишь сегодня. Жизнь – это постоянное творчество.